Успех – это счастливая жизнь. Но счастливой называется та жизнь, которая состоит из отдельных счастливых моментов. Большинство людей не замечают счастливых моментов именно потому, что изо всех сил стараются добиться счастья. Вместо того, чтобы зарабатывать богатство, примите его. Ваше финансовое благополучие никоим образом не зависит от ваших действий. Богатство приходит к вам в ответ на посылаемые вибрации. Разумеется, ваши убеждения составляют неотъемлемую часть этих вибраций. Поэтому, если вы искренне верите в необходимость действия, то вам следует поскорее избавиться от этого убеждения. Мы хотим, чтобы вы исключили из своего словарного запаса, а заодно и из сознания, слово «зарабатывать», а на его место советуем поставить слово «принять». Вам нужно просто принять благо. Это совсем не та вещь, которую требуется зарабатывать в поте лица. Все, что вам нужно, это решить для себя, чего вы хотите, а затем принять и впустить в свою жизнь ответ на посланные желания. Вы не должны ни за что бороться. Каждый из вас является сущностью, обладающей огромной ценностью, и потому полностью заслуживает свое благо. Все ресурсы, которые вам нужны, уже находятся у вас в руках. Все, что от вас требуется, это определиться со своими желаниями, а затем найти такую эмоциональную позицию, при которой они начнут исполняться. Для вас нет ничего невозможного. Вы – благословенная сущность, пришедшая в этот мир для того, чтобы творить. Никто и ничто не может задержать вас на этом пути. Ничто, кроме вашего собственного мысленного сопротивления. Но эмоции всегда смогут предупредить о том, что мысли выбрали неверное направление. Жить – это значит радоваться, это значит быть счастливым. Вы – могущественный творец. Наслаждайтесь чаще, страдайте реже. Больше смейтесь, меньше плачьте. Чаще воспринимайте положительные впечатления, реже – отрицательные. Ничто на свете не является столь важным, как ваше хорошее настроение. Привыкайте к этой мысли, и вы увидите, что произойдет.